«Ты слышал, что сказал Тассос о Клаудио?» — спросил Норман. «Слышал. Я не могу пребывать в неопределенности, больше не могу». 10 ноября, 21.00. «Мишель, это Мирей. Наконец-то я тебя застала. Любовь моя, как приятно слышать твой голос. Я как раз собирался позвонить тебе сегодня вечером. А я решила сделать это сама, чтобы разговор состоялся наверняка. Где ты?» «Дома». «Сенатор Ларош звонил несколько раз, говорит, ты пропал куда-то». «Верно. Скажи ему, я очень занят исследованием исключительной важности и свяжусь с ним, как только смогу. Надеюсь, это его ненадолго успокоит». «Когда ты вернешься?» «Думаю, скоро». «Я хотела тебе кое-что сказать, но мне не нравится заниматься любовью по телефону. Я... Нам с тобой прежде не случалось разлучаться так надолго. Я не могу понять, что за дело может быть настолько важным, чтобы так долго держать тебя вдали от меня. Я тоже страдаю, живу с каким-то странным ощущением, которое не могу самому себе объяснить. Но думаю, ты поймешь, когда я вернусь и обо всем расскажу тебе». «Что сейчас происходит?» «Ничего, ничего не происходит. Здесь все так странно и неподвижно. Птицы не поют и не летают, даже море неподвижно. Возвращайся ко мне сейчас же. Мирей, Мирей, мне кажется, будто ты близко. Мне тоже кажется, что ты близко, и это еще хуже. Не говори так. Я должен закончить свое исследование. Мишель, скажи мне, что ты ищешь? Это важно. Я тоже начинаю кое-что понимать. Это трудно, трудно. Я ищу часть своей жизни, ищу потерянного друга и не только. Кто этот друг?» «Его звали Клаудио. Итальянец?» «Ты ищешь его там?» «Кажется, его видели в здешних местах. У меня есть еще надежда. Я не дома. Я в Греции». «Где?» «Там, где могу найти ответы на свои вопросы. То, что ты ищешь, касается и меня тоже. Ты забыл? Я тоже должна знать. Я твоя женщина». «Мирей, прошу тебя, возвращайся домой». «Почему?» «Потому что... ты не можешь последовать за мной по этой дороге, и здесь опасно. А твой друг Норман? Он участвовал в этом с самого начала. Он всегда имел к этому отношение. Возвращайся домой, Мирей, любовь моя, прошу тебя, пожалуйста». «Глупый. А если б я оказалась в твоей постели голая?» «Возвращайся домой, прошу тебя. Я собираюсь задать вопрос оракулу мертвых и не знаю, каков будет ответ. Лучше я приеду к тебе и вытащу тебя из этой истории. Мирей, я хочу тебя, но я дошел до такого предела, откуда невозможно вернуться. Я чувствую, вот-вот что-то произойдет. Прошу тебя, уезжай». «Я не хочу. Мирей, в моем прошлом есть пятно, и я должен его смыть. Один. Быть может, это окажется последним поступком в моей жизни. Это пятно вызывает у меня глубокую боль и стыд, и я имею право не делиться им». Мирей оскорбленно молчала. «Прости», — сказал Мишель, — «я не хотел обижать тебя. Когда я смогу все тебе объяснить, ты поймешь». «Мишель, на улице Дионисио 17 происходят странные вещи. Думаю, я нашла издателя той работы Арватиса, которой ты интересуешься». Мишель на время потерял дар речи от изумления. «Но откуда ты знаешь?» «Я прочла кое-какие записи на твоем столе в Гренобле и пошла по одному хорошему следу здесь, в Афинах. Ты по-прежнему уверен, что не хочешь меня видеть?» «Мирей, ты играешь с огнем. Но если хочешь увидеться со мной, приезжай. Как только решу одну проблему, я тебе скоро снова позвоню, а ты пока что за меня не беспокойся. Я умею позаботиться о себе. Лучше побереги себя. Если с тобой что-нибудь случится, мне будет непросто тебя заменить. В сердце, в сознании, в жизни, в постели». Мирей повесила трубку, не догадываясь о том, что ее разговор с Мишелем через несколько минут станет известен капитану Карамальнису в мельчайших подробностях. Она села за стол и начала просматривать сделанные ею копии бумаг Мишеля из кабинета в Гренобле и то, что она обнаружила в Афинах. Она понимала, с поездкой Мишеля и Нормана в Грецию сопряжено множество странностей, но никак не могла ухватить суть. Если б только она могла проникнуть за постоянную запертую ставню дома на улице Дионисию. Ей позвонил портье. «К вам пришли, вас ожидают в вестибюле, сударыня». Посетителем оказался господин Золотос. «Рада вас видеть», — сказала Мирей. «Я тоже, сударыня». «У вас есть новости?» «К сожалению, ничего важного. Я выяснил насчет номера машины. Она записана на лизинговую компанию, чей филиал находится в Афинах, на улице Демокриту, а главной офис в Бейруте. И так случилось, что документы на машину выписаны главным офисом, а здесь, в Афинах, понятия не имеют, кто имеет права на эту машину. Что же касается кадастровой информации, о которой вы меня спрашивали, надеюсь, я смогу предоставить вам ее завтра. Благодарю вас, господин Золотос. Ваши услуги неоценимы. Можно угостить вас чем-нибудь? Я с удовольствием выпил бы кофе. Здесь делают неплохой эспрессо. Мирей заказала кофе для своего гостя, а себе стакан воды. «Как прошла встреча с Караманлисом?» — спросил Золотос. «Он хочет любой ценой заполучить номер машины, но я ему его не дала. А вот мне удалось выяснить, что, по всей вероятности, профессор Арватис вывез с раскопок из эфира весьма ценный предмет — античный золотой сосуд. Его видел в Национальном музее сам Караманлис, а потом в ту же ночь сосуд бесследно исчез. У меня такое впечатление, будто он каким-то образом связан со смертью профессора Арватиса». «Может быть, — согласился Золотос. То была несчастная ночь для многих. Ну, уже поздно, сударыня, думаю, мне пора домой. Если я вам еще понадоблюсь, позвоните. Я буду счастлив вам помочь». «Обязательно позвоню», — пообещала Мирей. «Спокойной ночи, господин Золотос». Мирей вернулась в свой номер, включила радио и снова стала изучать бумаги. Она повесила на зеркало фотографию Мишеля и время от времени поглядывала на нее. Ей казалось, что так он находится под ее защитой. Телефон снова зазвонил. «Сударыня, это официант из бара «Милос». Черный «Мерседес» приехал на улицу Дионисию». «Благодарю вас», — сказала Мирей. «Вы хорошо поработали. Я сейчас же приеду. Пожалуйста, не теряйте его из виду». «Не беспокойтесь», — ответил официант. «Я никуда не уйду, еще по крайней мере часа два». Мирей выглянула из окна, небо черное, без звезд, ветер и собирается дождь. Она надела единственный теплый свитер, какой был у нее в чемодане, накинула на плечи кожаную куртку и вышла. Через минуту Павлосу Караманлису сообщили, что Мирей едет на машине на улице Дионисию, поскольку кто-то дал ей знать, что туда прибыл черный «Мерседес», вероятно, тот самый, который разыскивает капитан. «Поставьте две гражданские машины по обоим концам улицы Дионисию и не спускайте глаз «Мерседеса», но так, чтобы вас не заметили, я буду через 10 минут». Официант убрал посуду с последних двух столов, подал кофе и встал у стеклянной двери, собираясь следить за машиной. За рулем кто-то сидел, виден был человеческий силуэт. Но что он делает там внутри совсем один в 11 часов вечера? Официант разглядел на крыше автомобиля антенну и заметил, что человек держит правую руку на уровне уха. Быть может, он разговаривает по телефону? Голос Клаудио звучал в трубке несколько искаженно из-за помех. Должно быть, откуда-то надвигалась сильная гроза. «Адмирал, это Клаудио, вы слышите меня?» «Я тебя слышу. Где ты, сынок?» «В Мицавоне. Еду в Привезу. Наша встреча на мысе Киммерии все еще в силе?» «Да, хотя я пока не могу никуда уехать. Но мне нужно с вами увидеться. Где вы сейчас?» «В Афинах. Говорю с тобой по телефону из машины. Послушай, ты должен отправиться к Аре в эфиру. Скажи ему, чтобы он взял сосуд и отнес... Он знает куда». Пусть по прибытии передаст по телефону обычный сигнал. Скажи ему, я благодарен ему за все, что он для меня сделал, и что это последнее, о чем я его прошу. Последнее. Будь осторожен. Там находятся люди, которые тебя знают. Ты понимаешь, о чем я. Передвигайся только по ночам, удостоверившись, что поблизости никого нет. Но, адмирал, зачем вы заставили меня приехать сюда? Ты должен послужить наживкой. Мы заманим их подальше, туда, куда не сможет добраться помощь, где никто не сможет помешать тебе, понимаешь? А вы приедете? Да, приеду, и все будет хорошо. Это очень важно. Это последнее, о чем я тебя прошу. А потом мы сведем счеты с Караманлисом и с остальными. В нужном месте, в нужное время. Я многое тебе объясню. После того, как... Он замолчал. Адмирал! Адмирал! «Я вас больше не слышу. Вы еще там?» «Да, сынок, но я должен тебя покинуть. Тут вокруг началось подозрительное шевеление, и оно мне не нравится. Вам угрожает опасность?» «Меня трудно поймать, но, кажется, кто-то решил попробовать. Прошу тебя, сделай, как я тебе сказал. Ари сообщит тебе следующее место встречи». «Я все сделаю, но будьте осторожны. Вы уверены, что я вам не нужен? Я могу добраться до Афин самое большее за 3 часа». «Нет, справлюсь сам». А теперь я вынужден с тобой попрощаться и позаботиться о самом себе, как хотите. Дайте мне знать, как все прошло». Мирей решила припарковать машину на некотором отдалении и незаметно подкрасться поближе. Она прошла несколько десятков метров по теннисному бульвару и добралась до улицы Дионисию.